Как он выглядит? Довольно прочный и толстый стебель достигает высоты 60-150 см. Листья ярко-зеленые, с верхней стороны блестящие, с глубокими выемками, заужены к концу. Все органы растения содержат белый млечный сок, и поэтому его иногда называют млечником. Во время цветения на верхушке стебля образуется несколько ярко-желтых цветочных корзинок, похожих на цветы одуванчика. Корзинки довольно крупные, диаметром до 3 см. Осот цветет с июля до осени. Семена снабжены пушистыми летучками и легко разносятся ветром. Одно растение может образовать до 19 тысяч семян. Внешне очень похожий на осот желтый, осот огородный – однолетнее растение и легко выдергивается с корнем.